Эпизод 13. Шутить перед игрой или быть серьезным? В раздевалке витал запах разогретой формы, медицинского клея и чего-то неуловимого, похожего на тревогу. До игры оставалось 10 минут, но шум стоял такой, будто это не предматчевый настрой, а школьная перемена. Кто-то перебрасывался шутками, кто-то подтягивал гетры, кто-то сидел в углу, уткнувшись в пол. Тренер зашел, оглядел команду и сразу уперся взглядом в Спицына. Тот расслабленно развалился на скамейке, лениво вертел бутылку с водой и, улыбаясь, что-то тихо бурчал партнеру, будто время до старта было не 10 минут, а целая вечность. «Спицын», — резко сказал тренер, не повышая голоса, но делая его таким, что воздух в раздевалке чуть сжался. «Чего?» Безмятежно поднял голову тот, как будто его отвлекли от какого-то личного, вполне мирного занятия. «Ты чё ржёшь?» Спицын пожал плечами. «Да так, просто». «Просто?» — взвился тренер. «Через 10 минут игра, а ты тут анекдоты травишь». «А что, мне надо сейчас биться головой о стену?» — спокойно спросил Спицын, даже не меняя положение тела. «Нет, тебе надо быть сконцентрированным». Резко отрезал тренер, делая шаг вперед. Спицын лениво потянулся, словно только что проснулся. «Да я спокоен, чё вы?» «Вот именно!» — тренер не выдержал. «Слишком спокоен. Матч начинается, а ты расслаблен, как пенсионер на даче». «А что, лучше сидеть и накручивать себя?» — спросил, не теряя самообладания, Спицын. Его тон был не дерзким, а скорее искренним, как у человека, который правда не видел проблемы. Тренер в сердцах вскинул руки. «Лучше быть настроенным на борьбу, серьезным, показывать готовность». «А мне вот наоборот помогает шутить», — пожал плечами Спицын. «Расслабляет, дает легкость. Играю лучше, когда не зажат». Тренер застонал и провел рукой по лицу. «Спицын, это не двор. Это матч. Соперник выйдет, чтобы вас сожрать, а ты тут шуточки разводишь». Спицын смотрел спокойно, без вызова. «Ну вот, а я выхожу, чтобы играть». «Играть? Серьезность нужна, настрой. Агрессия, черт побери». «Настрой есть, просто он не такой, как у вас», — спокойно ответил Спицын. «Вот вы сами подумайте. Человек нервничает перед игрой, весь зажатый. Думает о том, как не облажаться. Он выходит на поле, а у него ноги ватные. Разве это помогает?» Тренер остановился. В комнате повисло тяжелое молчание. «Может, кому-то и не помогает, но тебе точно помогло бы», наконец ответил он. «Почему?» — спокойно переспросил Спицын. «Потому что ты меня бесишь, вот почему», буркнул тренер, вызывая сдержанный смешок в углах раздевалки. Тут в раздевалку вошел спортивный психолог. Он знал, что обычно его приглашают, когда кто-то уже на грани, и, судя по тону тренера, этот случай был близок к таким. «Что за философские споры?» «Вот объясни ты ему», — махнул рукой тренер. «Он сидит, балагурит, у него через 10 минут игра». Психолог спокойно присел на скамейку, поставив локти на колени, как будто был здесь своим, а не внешним наблюдателем. «А что вас не устраивает?» — спросил он, глядя на тренера без осуждения, но с явным интересом. «Мне кажется, он не сконцентрирован», — рыкнул тренер, все еще кипя. «Настрой перед матчем — это серьезное дело». Психолог перевел взгляд на Спицына, будто предлагая ему пространство для ответа. «А у тебя какой настрой, Спицын?» «Легкий», — пожал плечами тот, будто это был самый очевидный в мире ответ. «Мне не надо себя накручивать, иначе буду думать не о футболе, а о том, как не облажаться». Психолог кивнул. «А вы, тренер?» — мягко спросил он, переводя диалог обратно. «Я считаю, что игрок должен быть собранным, сконцентрированным, заряженным на борьбу», — отозвался тренер, почти отбивая чеканку на каждом слове. Психолог не стал спорить, только уточнил. «А если он заряжен? Но по-своему?» «В смысле?» «В том смысле, что каждому подходит свой способ входа в игру», — спокойно объяснил психолог. Для кого-то смех – это способ расслабить мышцы, снять внутреннее напряжение, выдохнуть страх, в конце концов. А для кого-то, наоборот, рассеивание внимания. «И что, получается, он прав?» – усмехнулся тренер. «Так, команда, внимание! Все разваливаемся на скамейках и травим анекдоты». «Он прав для себя», — уточнил психолог. «Вы правы для себя». «Так-так», — кивнул тренер. «А для команды? Про нее все забыли?» Психолог оглядел раздевалку. «Тут важно понимать, что настрой бывает разный. Это не только лицо без улыбки. Есть игроки, которым нужна серьезность, потому что их эмоциональное состояние напрямую влияет на концентрацию. Они, например, могут легко разбросаться, если позволят себе лишнюю легкость. Им нужен ритуал, жесткий фокус, иногда даже напряжение, чтобы чувствовать себя готовыми. Это их якорь». «Вот-вот», — встрепенулся тренер. «Но есть и другая категория», — улыбнулся психолог уголком рта. «Это игроки, которые, зажавшись, наоборот, потеряют легкость движения, свободу решений. Для них юмор, шутки, привычные разговоры – это способ войти в игру естественно, без скованности. Им не нужно насильно себя подгонять. Они входят в ритм через расслабление. Для них легкий смех, обычный разговор, дружеский хлопок по плечу – это способ сохранить контакт с собой». Тренер нахмурился и потер подбородок. «И что тогда делать?» – спросил он тише, уже не с напором, а с интересом. «Видеть, кто перед тобой?» – просто ответил психолог. «Понимать, через что каждый из них настраивается на свой лучший футбол. Не под одну гребенку. Если заставить легкого игрока сидеть молча с натянутым лицом, он выйдет на поле уже скованным и потеряет свою игру еще до первого касания. Но если пустить в расслабленность того, кто нуждается в серьезной мобилизации, он тоже не покажет максимум». Спицын хитро ухмыльнулся. «Ну так что, можно мне шутить перед матчем?» Тренер вздохнул, оглядел его с ног до головы, словно решая, насколько тяжелым будет наказание за смех. «Только чтоб без клоунады», — пробурчал он. Спицын победно кивнул и хлопнул партнера по плечу. Психолог поднялся, глядя на них с легкой улыбкой. «Главное, чтобы настрой работал на тебя, а не мешал. Если тебе помогает легкость, используй ее. Но если в важный момент шутки и смех становятся бегством от ответственности, то это уже не инструмент, а самообман». Тренер тяжело вздохнул. «Ладно, Спицын, только если я увижу, что ты после этой легкости не бежишь, заменю к чертовой матери». «Бегу, шеф, как пуля», — с улыбкой ответил он. Через несколько минут команда вышла на поле. Кто-то напряженно сжимал кулаки, кто-то молча смотрел в одну точку, а Спицын снова хлопнул по плечу партнера и что-то ему сказал. Тот вдруг улыбнулся. Сначала натянуто, потом по-настоящему. А потом, с первым же свистком, они оба понеслись в атаку. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Одинаковый серьезный настрой для всех или право на легкость как часть подготовки. Главный конфликт. Обязательно ли всем быть сосредоточенными одинаково или у каждого свой путь к боевой готовности? Помогает ли серьезность собраться или иногда мешает войти в игру свободно? Инвариант. Настоящая готовность к игре – это не внешняя маска серьезности, а внутреннее состояние, которое помогает игроку быть собой в ключевом моменте. Некоторым нужна строгость и максимальная мобилизация, другим – легкость и естественность. Сила тренера в том, чтобы видеть разницу и поддерживать настрой, который усиливает игру, а не ломает ее под одну схему. Главное – не форма подготовки, а ее результат. Способность выходить на поле живым, собранным и готовым действовать.